Глава 11. Первым делом я рассмотрел, что за бумага передо мной. Это оказалось мое направление на УЗИ брюшной полости, ПАЦИТА, которую я выписал сегодня для Удальцова Петра Ивановича. «Итак, о чем вы?» — аккуратно положив направление на стол, поинтересовался я. «Не издевайся!» У мужчины не было бейджа, и я понятия не имел, кто он и чем занимается тут. «Ты какого хрена мне на УЗИ присылаешь пациента, даже не договорившись?» Голова сейчас кругом пойдет. Снова какие-то новые правила и ограничения. ПАЦИТА, я указал на надпись в направлении. Что не так? «Вот именно, ПАЦИТА!» — рявкнул тот. «Ты вообще знаешь, что это значит, Агапов?» «Это значит срочно», — решил объяснить я. «Экстренно. Вы в порядке?» Пока что вообще не понимал, чего он от меня хочет. «Я тебе не скорая помощь, чтобы все бросать и делать УЗИ ПАЦИТА твоему пациенту», — гордо заявил мужчина, сложив перед собой руки. «У меня вообще-то свое расписание есть». «А, вот оно в чем дело. У моего пациента подозрение на острый холецистит», — спокойно объяснил я. «Желтуха, температура, боль в правом подреберье. Все это является прямыми показаниями для срочного обследования». «Мне плевать», — резко ответил мужчина. «Хоть бы представился, а то понятия не имею, как к нему обращаться». «У меня на сегодня 20 человек записано, а ты присылаешь одного срочного и требуешь, чтобы ему провели обследование вне записи». «Потому что у него есть для этого показания», — казалось, я говорю со стеной. «Я могу отправить пациента к хирургу уже с подтвержденным диагнозом». УЗИст уселся на кушетку и скрестил ноги. Он явно приготовился читать мне какую-то лекцию. «У меня тоже есть пациенты», — снова повторил он. «Кому-то надо УЗИ щитовидной железы, кому-то УЗИ брюшной полости. Они по записи, с талонами, строго по времени. С хрена ли я должен брать человека без записи?» «Потому что у него острое состояние, а не плановое обследование. Мы явно ходили по кругу». «Откуда тебе знать?» — огрызнулся тот. «Может, они у меня все тоже экстренные?» «Тогда они тоже были бы ПАЦИТА», — логично отметил я. «А если они идут по записи, то они плановые». Он поджал губы и ненадолго замолчал. Кажется, не ожидал, что я приведу столь логичный аргумент. Вообще не понимаю, что у него в голове. «Пофиг», — наконец заявил он. «Важно другое. Если УЗИ надо срочно, ты должен был прийти ко мне лично, договориться, просить, спрашивать, а не писать направление, рассчитывая, что перед тобой все расступятся». «Серьезно? Я должен бегать по кабинетам и просить, чтобы приняли экстренного пациента?» «ПАЦИТА существует как раз для таких случаев. Я говорил спокойно, но внутри кипел гнев. Для экстренных обследований». «ПАЦИТА, это тебе не карт-бланш», — отрезал тот. «И это не значит, что я должен бросить всех своих пациентов». «Понятия не имею, что за карт-бланш еще. У пациента камни в желчном пузыре. Диалог меня уже утомлял, но достучаться до УЗИста пока не получилось. Если его не обследовать, то камень может выйти в желчный проток. Произойдет закупорка, а это уже опасное состояние». «Вот и отправил бы его сразу в больницу», — рявкнул он. «Там бы его разрезали и определили, есть камни или нет». «Вы в этой ситуации не правы, но, честно говоря, меня уже очень утомило тратить время на объяснение вам простых вещей», — вздохнул я. Мужчина внезапно замолчал и очень внимательно посмотрел на меня. «Ты не такой, как о тебе рассказывали», — внезапно сказал он. «Я думал, мямля-мямли, но нет, яйца вроде как имеются. Смотри, я в этой поликлинике единственный врач ультразвуковой диагностики. Не считая гинекологов, конечно, но те, кроме малого таза, мало что умеют. Кардиолог умеет делать эхокардиографию, но большая часть нагрузки на мне. Если каждый начнет слать мне своих экстренных пациентов, я до ночи не справлюсь со своими. Когда мне обедать? Когда мне в туалет ходить?» Проблема повышенной нагрузки стояла очень остро. И не только у врача ультразвуковой диагностики. Практически все врачи зашивались из-за недостатка кадров. Так что я понимал, о чем он говорил. Сам 2 дня подряд не мог выкроить себе время на обед, питался только завтраками и ужинами. Что в моем случае может и полезно, но остальные ведь работают точно так же. «Если у тебя правда экстренная ситуация, то можно прийти ко мне и объяснить словами», — продолжил тот. «Может, у меня окно есть, может, пациент не пришел, или есть возможность». «А если нет», — резонно отметил я, — «пациента умирать отправить?» «Упертый ты», — нахмурился УЗИст. «Так, этого пациента я принял, но учти, Агапов, случай я запомнил. В следующий раз без согласования не приму, даже если там камни во всех органах». «Так это ему самому будет хуже, а не мне. Не понимаю его логику. Он меня запугать так пытается». «Да не выйдет». «Попробуйте», — пожал я плечами. Он еще раз злобно на меня посмотрел, забрал направление и вышел из кабинета. «Да что это было вообще? Конечно, я понимаю, нагрузка большая. Ну и что поделать? Все мы страдаем от того же. Таковы нюансы работы в медицинской сфере. По крайней мере, в Аткарске». Ко мне заглянул следующий пациент, и я вновь с головой окунулся в работу. Ближе к концу приема дверь открылась, и в кабинет заглянуло знакомое лицо с перевязанной рукой. Сашка, который проткнул себе руку ножом. «Здравствуй, доктор!» — бодро поздоровался он. Запах перегара немного все же чувствовался, но, по крайней мере, сегодня он был трезвым. «А я тебя еле нашел!» Я оторвался от компьютера, где заполнял очередной осмотр, и повернулся к нему. «Добрый день», — кивнул я. «Как рука?» «Да, нормально». Он прошел в кабинет и помахал перевязанной рукой. «Я вот только от хирурга. Швы не стали накладывать, только перевязали. Сказали, что ты все правильно сделал. Ну, то есть я не говорил, что это ты был. Эти антибиотики вот правда прописали». «Лучше не мешать их с алкоголем», — сразу предупредил я. «Так что на период лечения воздержитесь от подобных посиделок. И антибиотики, и алкоголь обладают гепатотоксичным действием, проще говоря, разрушают печень, так что лучше их не смешивать». «Знаю же, он явно был этому не рад, но смирился. Еще повязку менять надо, приходить сюда. Слушай, док, ну, доктор, я тебя поблагодарить хотел. На этот раз в натуре серьезно, спас меня». Он нерешительно протянул мне смятую купюру, на этот раз 1000 рублей. «Александр, простите, как ваше отчество?» — уточнил я. «Петрович!» — он шмыгнул носом. «Александр Петрович, во-первых, в поликлинике все-таки соблюдайте субординацию», — строго сказал я. «Обращайтесь ко мне по имени-отчеству, Александр Александрович. Во-вторых, я помог вам, потому что вы нуждались в помощи. Деньги мне не нужны». Он убрал деньги в карман явно с облегчением. Я видел, в каких условиях жил он сам, вряд ли его финансовое положение сильно лучше моего. «Но я все равно в долгу», — сказал он. «Я это, колымить могу. Руки есть, ну, когда заживет, конечно. Да и голова есть, если не бухать». Я задумался, а вот такая помощь может уже оказаться полезной. «А что умеете делать?» — спросил я. «Ну как, все?» — Александр Петрович оживился. «Забор починить, крышу подлатать, да вообще по мелочи». «Весной надо бы канализацию прорыть», — сказал я, — «когда снег растает. Сможете?» «А то ж!» — закивал тот. «Да я и корешей позову. За бутылку водки и харчи они тебе все сделают. Но, может, сейчас что нужно?» «Отлично. Проблема с канализацией была решена. Я вспомнил состояние своего дома. Не помешает посмотреть котел. Он работал довольно плохо. Горячая вода шла еле теплой. Да и вообще мелкие дефекты неплохо бы исправить. В субботу ко мне приходите во второй половине дня», — предложил я. «Поможете кое с чем в доме». «Отлично, приду», — обрадовался он. «Только одно условие», — строго добавил я. «Приходите трезвым. И водки даже не просите. Чаем напою, но без алкоголя». «Да понял я», — торопливо ответил тот. «Мне нельзя же. Обещаю, ни капли не выпью. До субботы». Он махнул мне здоровой рукой и вышел из кабинета. Что ж, оказалось приятнее, чем я подумал о нем сначала. По крайней мере, готов работать руками, отрабатывать долг. Остаток приема прошел в стандартном режиме. Было еще несколько человек по комиссиям с работы, но им уже Житков выписал все анализы сам, как мы и договаривались. После приема я решил сходить в отделение терапии стационара. Там накопилось целых 2 дела. Надо узнать, как поживает моя пациентка Смирнова Галина Петровна, и разузнать насчет ночных дежурств, на которые у меня сейчас были большие планы. Накинул куртку и отправился в сторону стационара. «Сань, погодь!» — окликнул меня кто-то на полпути. Это оказался Никифоров в расстегнутой куртке с сигаретой в руках. Я поморщился. Курение на территории больницы здесь, в принципе, было чем-то обыденным. Но я терпеть табачный дым не хотел. «Антон, у меня астма, так что если хочешь поговорить, затуши сигарету», — предупредил я. Он хмыкнул, но все-таки сигарету затушила подошву ботинка и сунул окурок в карман. «Сань, я хотел еще раз спасибо сказать», — начал он. «Ну, за то, что на операции выручил. Без тебя бы я не справился». «Это точно. Вспоминаю, какая паника началась у Никифорова, когда у пациентки остановилось сердце. Правда, изначально я пошел на операцию не ради него, а как раз ради пациентки. Но упоминать это не стоило». «Не за что», — пожал я плечами. «Главное, что все прошло хорошо. Пациентка жива. Перевели ее из реанимации уже». «Нет еще, но она стабильна», — махнул он рукой. «Слушай, я вот чего еще хотел. Дело есть». По его тону я сразу понял, что дело непростое и вряд ли мне понравится. «Слушаю», — кивнул я. Антон огляделся по сторонам, проверив, нет ли вокруг людей, наклонился ко мне поближе и понизил голос. «Ты же знаешь, что онкологическим пациентам бесплатные наркотические обезболивающие полагаются», — прошептал он. «Ну, тем, у кого стадия четвертая уже, палеолитическая помощь». «Паллиативная», — машинально поправил его я. «Да, я уже изучил этот вопрос. Для предоставления этих анальгетиков тоже была необходима группа инвалидности. Поэтому для себя я первым делом отметил пациентов именно с онкологическими заболеваниями. А вот хирурги таких больных не вели и не могли выписать большое количество препаратов». «Ну да, она», — радостно кивнул тот. «А ты знаешь, у кого там четвертая стадия, им уже все равно не поможешь. И на них можно эти лекарства, по идее, списать и тихонько продать. Ну, я знаю кому». «Ушам своим не верю». «Ты нормальный вообще?» — прямо спросил я. «Ты хоть приблизительно понимаешь, что мне предлагаешь?» Мне еще хотелось добавить, что он долбоящер, как любит выражаться в местном интернете, но решил сдержаться, хотя для него даже такое было бы слишком мягким. «А чего такого?» — удивился тот. «Ты че святого из себя строить решил? Зачем какой-то полудохлой бабке с раком жопы обезбол? А мы бабла за него срубим». «Во-первых, это аморально», — начал перечислять я. «Во-вторых, противозаконно. В-третьих, я никогда в жизни не буду заниматься чем-то подобным. Такое даже слышать противно». «Не, ну а чё?» — повторил свой главный аргумент Никифоров. «Разок всего. Да никто ничего не узнает. Эта бабка поди и не знает, что ей положено». «Я сказал нет», — отрезал я. Антон несколько секунд помолчал. «Ты я пошутил, ладно тебе», — заявил он. «Чё, ты совсем шуток не понимаешь, что ли?» «Да нифига он не шутил, я же по его лицу видел. Просто включил заднюю, испугавшись, что я кому-то расскажу о его плане». «Смешно», — ухмыльнулся я. «Только если я узнаю, что такое кто-то реально сделал, этому человеку будет не смешно». «Еще бы!» — он попытался скрыть страх в глазах. «Ни один человек такое делать не станет. Ну ладно, пошел я». Как же быстро он растворился в воздухе. Я усмехнулся, глядя в его поспешно удаляющуюся спину, и продолжил свой путь в стационар. В этот раз даже не стал заходить в приемное отделение, а сразу поднялся в терапию и разыскал Агишеву. «Надо же, и правда пришли», — констатировала она. «Думала, забыли уже о своей пациентке». «Не лучшего же она обо мне мнения, как и все в этой поликлинике, впрочем». «Нет, не забыл», — ответил я. «Думаю, анализы уже должны быть готовы, как и инструментальное обследование». «Изучайте». Она протянула мне ее историю болезни, я погрузился в изучение результатов. «Так, холестерин высоковат, надо еще добавить статины. Микроэлементы в норме. Даже сахар в норме. Этим пациентка меня порадовала». «В принципе, схему лечения можно оставить», — задумчиво сказал я. «Добавить статины по вечерам. Я всегда предпочитаю розовый статин, но, думаю, в условиях стационара есть только атаровостатин. Давление, судя по вашему дневнику, стало стабильным. Пока оставим эти дозировки. Повторные анализы через дней 5. И ждать, пока сойдут отеки и полностью нормализуется давление. Все-таки радует, что препараты я выучил на зубок, и теперь могу легко использовать знания в работе. И запоминал я достаточно быстро. Возможно, потому что многих других воспоминаний не было, и мозг охотно заполнял эти пробелы. «Все верно», — Агишева посмотрела на меня с интересом. «Честно говоря, думала, вы где-нибудь споткнетесь. Но нет, все правильно сказали. Удивляете меня». Я вернул ей историю болезни. «Хотел еще узнать у вас насчет дежурств», — добавил я. Она чуть не уронила документы. «Насчет дежурств?» — переспросила она. «Ну да», — странная реакция. «Ночные дежурства в стационаре же есть, насколько я знаю». «Есть», — она прищурилась. «Только вы от них отказались в весьма грубой форме. Орали тут, что никто вас не может заставить по ночам работать. Вы и так днем работаете. И было это месяц назад, перед новогодними праздниками». «Ну, правда, не удивлен, что в итоге Саню решили отравить. Он всем тут знатно подпортил нервы». «Я передумал», — заявил я, — «и хотел бы на них записаться». «Похвально», — качнула она головой. «Знаю, что не в последнюю очередь это из-за денег, но многие идут дежурить по ночам именно из-за финансовой части вопроса». «Отвечаю сразу. Дежурство идет 12 часов с 8 вечера до 8 утра. В 8 утра вы сменяетесь со мной или другим терапевтом. Оплачивается дежурство сразу же, 3000. Дежурный врач принимает поступающих больных, осматривает лежащих в терапии по необходимости». 3000 за каждое дежурство. Очень даже неплохо. Еще сильнее выровняет мое финансовое положение. «Я понял», — кивнул я, — «когда есть свободные места». «Какой шустрый», — улыбнулся Гишева. «Сегодня ночью дежурит Савинов. Приходите к нему к 8 вечера. Он вас всему обучит, покажет, что и как. Если с утра скажете мне, что вы справитесь, то уже поставлю вас в график». «Идет», — кивнул я. «Тогда приду в 8 вечера». Я вышел из ординаторской и решил еще лично проконтролировать Смирнову. Благо помнил, в какой палате она лежала. Женщина выглядела гораздо лучше. Заметно уменьшилась одышка, да и ноги стали меньше в объеме. «Доктор, здравствуйте!» — улыбнулась она мне. «Пришли меня проведать!» «Вроде того», — улыбнулся я. «Как самочувствие, Галина Петровна?» «Гораздо лучше», — гордо ответила Смирнова. «И дышать легче, и голова стала меньше болеть. Спасибо тебе, милок!» Я провел осмотр, измерил давление, послушал сердце. Неплохо, налицо положительная динамика. «Что ж, продолжим лечение», — подытожил я. «Отдыхайте, набирайтесь сил». «Спасибо, дорогой!» — она вытерла слезу. «Уважил старуху, не оставил меня одну в беде». Я еще раз улыбнулся и покинул палату. Так, впереди вызовы на дом, а в 8 вечера снова в стационар. Сегодня я домой не попаду, надо бы сообразить что-то с приемом пищи. Вернулся в поликлинику и на первом этаже поймал Виолетту. Та бежала куда-то со стороны регистратуры, вся в своих мыслях. «Виолетта, у меня вопрос». Я поймал ее за локоть, и та легонько вздрогнула. «А у нас здесь есть столовая?» «Конечно, Александр Александрович», — удивленно кивнула она. «Ваше любимое место же». «Ой, я не то хотела сказать». Она покраснела, явно мечтая провалиться сквозь землю. «Все в порядке», — успокоил я девушку. «Просто запамятовал, где она». «В подвале?» — она все еще прятала смущенное лицо. «Вот сейчас прямо пойдете, лестницу вниз увидите. Только поторопитесь, она до 3 часов». «Спасибо». Я ободряюще ей улыбнулся и поспешил в указанную сторону. Столовая действительно нашлась. Небольшое помещение, несколько столов, стульев, раздаточная линия. Пахло едой не самой аппетитной, но вполне сносно. За раздачей стояла полная женщина лет 50 в белом колпаке. «Здравствуйте», — обратился я к ней. «Что из сегодня?» «Первое — борщ или гороховый суп», — монотонно начала перечислять она. «Второе — котлет с макаронами, гуляш с гречкой, рыба с картошкой. Салат, винегрет, капустный, компот и чай. Все как обычно, доктор». Судя по всему, Агапов был завсегдатаем этой столовой. Впрочем, я не удивлен. Ни капельки. Внимательно посмотрел на витрину. Борщ был жирным, сверху плавали круги масла. Гороховый суп был очень густым, не подойдет. Значит, без первого. Так, котлеты и макароны сразу нет. Гуляш, мясо с подливой. Нет. Хотя гречь хорошая. Картошка тоже нет. Это было пюре, наверняка с молоком и маслом. Винегрет и капустный салат были заправлены маслом и тоже не подходили. Я вздохнул. «Можно мне просто гречу?» — попросил я. «Без гуляша». Женщина удивленно на меня уставилась. «Заболел, что ли?» — спросила она. «Зачем только гречу-то брать?» «Мне нужна просто гречка», — повторил я. «Без мяса, без соуса, без масла». Сомневаюсь, что заправку здесь делали из полезных масел, вроде оливкового, поэтому не буду рисковать. Она покачала головой, но положила мне порцию греч в тарелку. «Еще что-нибудь?» — приподняла она бровь. «Есть капустный салат, незаправленный», — уточнил я. «Нет, только готовые», — отрезала она. Кто бы сомневался. Представляю, как для нее чудно видеть Агапова, который сейчас будет обедать одной гречкой. Но куда деваться? «Тогда все», — подытожил я. 80 рублей. Она пробила мой гарнир на кассе. Зато сэкономил. Денег-то пока что не очень много. Но после комиссии и дежурств в стационаре положение должно выровняться. Взял поднос с одинокой тарелкой и нашел себе стол в углу столовой. Начал спокойно есть. А про себя подумал, что нужно выбрать себе нормальную диету, чтобы ее придерживаться и не быть голодным. На одной гречке я далеко не уеду. Нужно питаться сбалансированно, мясо исключать нельзя. Возможно, попробую готовить дома что-то более разнообразное и носить с собой. Все-таки местная столовая доверия не вызывает. «О, снова Агапов!» — раздался чей-то извительный голос. «Да дадут мне вообще поесть спокойно или нет?» Я поднял голову и увидел ту курносую девушку, которая приносила мне документы по участку в первый день. Уже сделал вывод, что она медсестра. «Соблюдайте субординацию. Мне не нравился ее тон. Обращайтесь ко мне по имени и отчеству. Что вы хотели?» «Александр Александрович, я хотела поинтересоваться, с чего такая перемена вашего привычного рациона? Жару все, что попадется», — фыркнула она. «На диету сели?» «Вас это не касается», — спокойно ответил я. Она закатила глаза. «Если это ради меня, то у вас нет шансов», — добавила она. «Лучше с рукой своей подружитесь, Александр Александрович». «А вы держите язык за зубами. Так разговаривать с врачом непозволительно», — строго ответил я. Она фыркнула, развернулась и гордо вышла из столовой. Ну и заноза маленькая. Я особо не обращал внимания на ее слова. Главное, чтобы соблюдала дистанцию. Пообедал своей гречей и тоже покинул столовую. Зашел в регистратуру, переписал свои вызовы. Их сегодня накопилось 7 штук, предстояло много работы. «Александр Александрович!» Меня робко подозвала к себе Виолетта. Я подошел к ней чуть ли не в угол регистратуры. «Вы простите мне еще раз, дуру», — торопливо сказала она. «Я вообще не то имела в виду, когда говорила про столовую. Ну, просто вы туда часто ходили. Ну, я и удивилась, что забыли, где она. Я не имела в виду...» «Мы уже забыли это», — мягко ответил я. «Я не обижаюсь, и хватит вам уже извиняться. Было и было, проехали». «Спасибо», — она явно выдохнула с облегчением. «По поводу вызовов. У вас на участке моя тетя живет, и она сегодня тоже вызвала. Вы уж посмотрите ее». «Странная просьба. Как будто если бы это не была тетя Виолетты, то я бы и смотреть ее не стал». «Конечно, посмотрю», — удивленно кивнул я. «Ну, я к тому, что... внимательно!» Она снова спрятала взгляд. «Виолетта, я всех пациентов смотрю внимательно», — заметил я. «Так что такие дополнения вовсе ни к чему». «Я поняла», — торопливо кивнула она. «Извините, еще раз». Она быстро убежала за стеллажи с картами. Чудная немного. Я же собрался и вышел на улицу. Уже было мое время, и Костя должен был подъехать. Однако вместо машины я увидел только самого водителя, который быстрым шагом шел ко мне. Даже интересно видеть его не в автомобиле. Первый раз узнал, что он оказывается такой рослый, настоящий великан под 2 метра. «Походу, пешком ты сегодня будешь по вызовам ходить», — дойдя до меня, заявил он. «А это еще что за новости?»